Глава 28. Первым неприятным сюрпризом для Влада стал тот факт, что лететь, оказывается, предполагалось не на стремительной, и команда предполагалась исключительно из имперцев. Никого из знакомых ребят на исследовательский корабль приглашать не собирались. А ведь Влад поначалу даже радовался, что не придется побывать на знаменитом чаепитии. Нет, не попробовать чудесную дворцовую готовку – это, конечно, обидно. Но эта жертва стоила того, чтобы пропустить светское общение с высшим обществом империи. Пусть даже оно женское. Слетаем с ребятами за край, наловим гелиотропа, пустим пыль в глаза императору. Получится куда веселее, думал Лопатин. Заодно ребята разомнутся, а то засиделись, наверное. Да и мне изрядно надоела столица. Негостеприимный город. В общем, он все прекрасно распланировал. Только планы начали рушиться практически сразу. «Нет, господин Влад», – внушал ему Шедракос. «Так дела не делаются. Мы в империи. У нас есть регламент, вообще-то. Новое изобретение должно быть продемонстрировано комиссии. Я понимаю, что вы в себе уверены и рассматривали наше маленькое путешествие как возможность избежать пустых разговоров. Но у империи немного другие чаяния. Нам нужно знать, что ваша установка работает. Сама по себе, без дополнительных устройств, установленных в неизвестном корабле. К слову, я слышал, ваши корабли довольно сильно модифицированы. Говорят, их скорость и маневренность поражают воображение. Их вы тоже собираетесь представить на рассмотрение? Там ничего такого, с чем не справятся ваши инженеры, нет. Отказался от таких перспектив Влад. Принципиальное отличие только в том, что нам не приходится экономить на гелиотропе. Пожалуй, я бы с этим поспорил, но сейчас действительно неподходящее время, согласился Шедракос. Однако на будущее, имейте в виду, империя заинтересована в ваших наработках. А вы ведь совсем не сомневаетесь, господин Шедракос, что гелиотроп мы добываем, сообразил Влад. Ну, конечно, не сомневаюсь, даже возмутился демон. Это надо быть глупцом, чтобы не сопоставить факты. Уже одно то, как быстро вы смогли перетащить остров с помощью тягачей Валдрика, уже достаточно говорит о ваших возможностях. Но порядок есть порядок. Необходимо зримое подтверждение, заверенное комиссией. «Бюрократы хреновы», – подумал тогда Влад. Они добрались до особняка, где их уже встречали. Касси, конечно, предупредила Ори о том, чтобы установку готовили. Влад тут же отправился в свои покои, вооружиться получше. Просто на всякий случай. Заодно и бронежилет под пиджак надел. Вовремя вспомнил и выругал себя за то, что раньше не пользовался. В комнате его и перехватил старпом. «Слушай, Влад, все уже готово. Удочку нашу можно целиком перевести. Хрим все проверил. Только это, мы собрали сразу с дополнением. Или не надо было? Ну, система самоуничтожения в смысле». «Правильно сделали», – кивнул Лопатин. «Ну его нафиг так рисковать, мало ли что там будет. Не хочу обижать вас недоверием к империи, но лучше иметь возможность все рвануть, чем такой возможности не иметь». Пока удочку грузили, пришлось выдержать настоящий бой со шмякой. Та появилась уже готовая к путешествию, вооруженная до зубов и в нарядном синем платьице. Зрелище, надо сказать, феерическое получилось. Этакий нежный цветочек в платьице с автоматом и двумя абордажными саблями на спине, крест-накрест и с дружком на поводке. «Ты чего это?» – удивился Влад, увидев Рэмбо в юбке. «Как чего?» – искренне поразилась шмяка. Мы ж императору показывать будем. Нарядиться надо. А вооружилась зачем? Для красоты и для уверенности. Шмяка, я не уверен, что тебя можно с собой взять. Я так понимаю, показ намечается без посторонних. Не самому-то пришлось настаивать, чтоб меня взяли. Они хотели вообще установку забрать и самостоятельно ее проверять. А ты скажи, что один не справишься, невозмутимо ответила шмяка. Что двое нужна? Там ведь правда двое удобнее. Как ты перед императором будешь туда-сюда бегать? Там не будет императора, хмыкнул Влад. Так что ты зря нарядилась. Только его руки будут. А вдруг будет? Упрямо покачала головой гоблинша. Руками-то смотреть вообще неудобно. Глазами надо смотреть, это все знают. Вдвоем действительно было бы значительно удобнее. Но Влад и в самом деле опасался, что шмяку не возьмут. И как оказалось, не зря опасался. Когда он заявил, что требуется помощник, Шедракос скорчил такую кислую физиономию, что будь рядом молоко, обязательно бы скисло. Однако спорить не стал. А вот дружка пришлось оставить, причем не стараниями демона. «Влад, дружка не нужно с собой брать», — сообщила ему Исфира. «Я чувствую, ему лучше остаться». Интуиции Исфиры Лопатин давно уже доверял безоговорочно, так что даже спрашивать ничего не стал. Дружок скулил и возмущался так, что сердце разрывалось. После того случая, когда Влада похитили, Четвероногий очень не любил с ним расставаться. Причем как-то чувствовал, когда хозяин собирается лететь далеко. В суд, например, он его отпустил без проблем. А вот на демонстрацию установки никак не хотел. Вырвался из поводка и, кажется, готов был даже укусить Исфиру, которая его держала. Из-за этого прощание с командой получилось скомканное. Влад стремился побыстрее уехать, чтобы не растягивать удовольствие. Императорское исследовательское судно оказалось совсем небольшим, но внушало уважение. Куча каких-то измерительных приборов, половину из которых Влад даже не смог идентифицировать. Слишком отличаются наука и техника в Айкумене, да и энергии используются непривычные. Лопатин даже засомневался, найдется ли место для установки. Но молчаливые и деловитые лаборанты, которые двигались так, будто не выходят из зон боевых действий, довольно быстро нашли место возле борта, демонтировав какие-то другие научные штуковины, и укрепили все грамотно, несмотря на неподходящее посадочное место. Скорость исследовательского кораблика тоже впечатляла. Влад навскидку мог сказать, что она уступает стремительной, но не слишком сильно. И здесь, как и на стремительной, не было парусов. «На этом корабле обкатываются новые технологии», — пояснил Шедракос. «Чему вы удивляетесь, господин Влад? Вы ведь сами упоминали, что в этой вашей стремительной принципиально ничего не меняется. Мы тоже додумались до более обтекаемой формы. А вот крылья, да еще неподвижные, это безусловно новинка. Наши умники были в восторге, когда разобрались в принципе действия. Так что в скором будущем у нас тоже будет что-то подобное. Однако вы правы, это действительно требует куда большего расхода гелиотропа. Так что для массового запуска таких изменений время еще не пришло. Пока что». «Вы говорили, что у нас будет сопровождение», — напомнил Влад. «Нас встретят на краю тверди», — кивнул демон. «Иначе пришлось бы сильно затянуть наше путешествие. Впрочем, не переживайте. Сейчас нас защищает скорость. Могу вас уверить, кораблей, способных сравниться в скорости с совушкой, не существует. Ну, не существовало до появления вас», — поправился Шедракос. Полет над материком действительно не занял много времени. И остановок не потребовалось. Когда они проходили над краем, их уже встречала четверка сопровождающих. Это были парусники. Но они внушали серьезное уважение количеством пушечных портов. Тоже не слишком крупные корабли. Как понял Влад, фрегаты или даже корветы, но вооружены были до зубов. «Почему не стандартный конвой?» – уточнил Шедракос в переговорник. «Распоряжением императора направили на сопровождение исследователя особой важности», – ответили с той стороны. И демон удовлетворился ответом. За час они отошли достаточно от материка и начали спускаться в бездну. Корабли сопровождающих остановились, достигнув края туманного уровня. Видно, не были рассчитаны на более суровые условия. Впрочем, здесь охрана и не нужна. В таком холоде можно не опасаться нападений. «Какова должна быть глубина погружения?» – спросил демон. «Где-то до середины уровня тумана», – пояснил Влад. «Даже ближе к его нижней границе. Ваша совушка такое выдержит?» «Обижаете, Влад», – почему-то печально улыбнулся Шедракос. «Она и не такое выдержит. Очень надежный кораблик». И с какой-то досадой добавил. «Знали бы вы, какие исследования на ней проводились». «А где император?» Шмяка все никак не могла успокоиться. «Император-то где?» «Государь редко может позволить себе такие развлечения, госпожа Шмяка», — ответил демон. «Так что на вашем месте я бы не рассчитывал его встретить». Спуск занял прилично времени. Какие-то особенности конструкции не позволяли совушке слишком быстро опускаться. Но в конце концов градусник показал нужную температуру — минус 70. И Влад сказал, что можно зависнуть. «Ну, господин Влад, мы готовы к демонстрации. Удивите нас», – попросил Шедракос. Лопатин поежился не от холода, а от волнения. Вдруг в этот раз что-нибудь не получится. А вот Шмяка таких сомнений не испытывала. Гоблинша деловито уселась на место оператора и махнула лапкой. «Дескать, давай, чего время тянуть?» «И правда, чего тянуть-то?» – глубоко вздохнул Влад и отправился готовить удилище. Спуск теперь был автоматизирован, но от присутствия контролера на платформе по-прежнему было желательно. Борн на острове что-то там придумывал на этот счет, и вроде бы не безуспешно, но на стремительную взяли не настолько совершенную установку. Платформа медленно и плавно опускалась в мглистые глубины. Впрочем, не такие уж и мглистые. Они ведь и так зависли на самом краю туманного слоя. И теперь, по мере того, как Влад опускался еще ниже, он стремительно редел. Показалось, что на самом краю зрения что-то мелькнуло, как будто крылатая тень. Влад резко развернулся, заставив платформу покачнуться. Нет, показалось, должно быть, стало неуютно. Спуск в бездну и так каждый раз пугал, но теперь было и вовсе страшно. Влад чувствовал, как по спине бегут мурашки. Через несколько секунд снова что-то промелькнуло, теперь с другой стороны. «Либо это глюки, либо там кто-то есть», – подумал Лопатин. «Но раньше я что-то не встречал в бездне летучих существ. Это мне так повезло, или что за хрень вообще творится?» Пришлось снова замереть и не шевелиться. Своими резкими рывками он заставил платформу слишком сильно раскачиваться. Из глубины появились огненно-оранжевые росчерки. Первый гелиотроп начал прилипать к дну платформы. Тень в пустоте больше не появлялась, или Влад ее не замечал. Сигнал о подъеме он подал раньше, чем платформа заполнилась до конца, нервы не выдержали. Решил, что для демонстрации и так достаточно. Поднялся без происшествий, и тень больше не появлялась, хотя он крутил головой изо всех сил, пытаясь ее подловить. «Скажите, здесь в бездне не может быть каких-то летающих существ?» – спросил Влад у Шадракоса, ступив на палубу. «Мне показалось, что я что-то видел». «Ерунда», – отмахнулся демон. «А ведь действительно получилось. Вполне приличное количество для такого уровня усилий. Сколько ваша установка потратила гелиотропа на свою работу?» Влад указал примерное количество. «Неплохо, даже очень неплохо. КПД приближается к 90%, даже учитывая то, что съедят двигатели корабля». «У нас мобильная платформа», – напомнил Влад. «Вообще она может быть и больше, и приносить больше гелиотропа». «Очень хорошо», – снова кивнул Шадракос. «Что ж, в таком случае нам стоит возвращаться, вы не находите?» Он отдал команду, и совушка начала всплывать. Корабли сопровождения встречали их там же, где они расстались. Совушка почти не сместилась по горизонтали за время погружения. «Возвращаемся», – коротко передал Шадракос в переговорник. «Примите досмотровую партию», – донеслось в ответ. «Регламентом не предусмотрено», – сказал демон, как будто бы даже ничуть не встревожившись. А вот Владу опять стало неуютно. «Регламент изменился. Заглушите двигатели и примите контролеров». Шадракос, не отвечая, сунул переговорник в карман и буднично сообщил. «Это чужаки. Никакой досмотр не предусмотрен регламентом. Нас предали. Давайте постараемся отразить атаку». «Ну охренеть, как здорово!» – обрадовался Влад. «Я смотрю, господа имперцы, у вас течет, просто как из бронспойта. Шмяка, вот и пригодились твои автоматы. Неси». Оружие на время спуска они оставили в теплом помещении. Даже стали не нравятся такие низкие температуры. Гоблинша, подпрыгнув на месте от возмущения, скинула теплую шубу, чтобы не мешалась, и рванула в каюту. А корабли липового сопровождения уже приближались. Неудачно зажались с четырех сторон. И пространства, чтобы выскользнуть из окружения, было маловато. Стоило капитану попытаться, и раздался залп. Тяжелые ядра ударили в борт, корабль сотрясся от взрывов. Влад рухнул на палубу. «Они не дадут нам уйти», – констатировал Шадракос. «Хотят именно захватить, но если мы попытаемся сбежать, расстреляют. Мы просто не успеем уйти достаточно далеко». «И почему мы не отстреливаемся? Они вон борта подставляют», – спросил Влад. «Господин Влад, это исследовательское судно», – напомнил демон. «Вы видите у нас пушки и канонеров». Лопатин только выругался, досадая то ли на свою невнимательность, то ли на каменное спокойствие демона. Лаборанты, впрочем, тоже не проявляли признаков беспокойства. Они тоже вооружились и теперь замерли возле борта, в ожидании, когда палуба противника войдет в зону поражения. Только противник оказался тоже не идиот. Держался так, чтобы оставаться выше. Так что стрелять можно было только в борт корабля, что, понятно, бесполезно. Автоматами его не разломаешь. Влад снова выругался. Он телепортировался на фрегат нападающих и полоснул очередью по приготовившимся к абордажу солдатам. В ответ начали стрелять, причем сразу со всех сторон, как будто ждали. Лопатин переместился в сторону и снова зажал спуск, выпуская короткую очередь. И еще раз, а потом сам поймал оперенную стрелку в грудь. Мимоходом порадовался, что нацепил на себя бронежилет перед полетом, как чувствовал, что понадобится. Против пистолетной пули защита была бы слишком слабой, а вот стрелки из местных метателей ее не пробивали. Однако с ног его сбило, и он рухнул на спину. Переместился снова, краем глаза заметив тушу здоровенного орка. Его едва не зажали. Выстрелить еще раз не успел, пришлось телепортироваться прочь, прямо в бездну. Слишком сильно его зажали. Вернулся на совушку, где был встречен слегка удивленным взглядом Шадракоса и радостным Шмяки. «Надо было меня тоже взять!» – подпрыгнула гоблинша. Платье взметнулось, открыв вид на симпатичные ножки. «Все время забываю о вашей способности, Влад. Это было довольно эффективно», – похвалил демон. «Но полагаю, нам необходимо попытаться прорваться, иначе они нас захватят. Этого допускать не хотелось бы». «Да уж, было бы глупо», – рявкнул Влад и отошел поближе к установке. Система сброса, конечно, не работала, а вот взорвать ее никакого труда не составит. В теле уже поселилась противная слабость, как при гриппе. И суставы уже начало ломить, да и голову как будто изнутри распирало. Слишком мало времени прошло, а он еще в прошлый раз сильно перенапрягся. Энергия еще не восстановилась, и теперь организм показывал, что перебирать не стоит. Капитан Совушки, между тем, вывел двигатели на форсаж. Корабль рванул вперед, как будто получив пинка. Сейчас, когда вражеские корабли слишком близко, у них есть шанс. Враги не станут палить из пушек, опасаясь повредить друг друга. Ну а там ищи ветра в поле. У них почти получилось. Вражеские фрегаты были уже за кормой, и Влад почти поверил, что им на этот раз удастся уйти. Один из фрегатов уже дал залп. Взрывы прошлись прямо по палубе, убив трех лаборантов и одного сбросив в бездну. Но корабль был еще на ходу, и через несколько секунд станет недоступен для противника. Предатели успели, и их залп оказался удачным. Били прямо по корме, где находились двигатели. И канонир оказался достаточно опытным, чтобы большая часть ядер попала туда, куда нужно. Совушка получила мощный удар. На секунду даже ускорилась, а потом резко накренилась и начала падать. Влада отбросила в сторону, головой о край катушки, отчего в глазах на секунду потемнело, а в ушах взвизгнуло. «Стоп, это не в ушах взвизгнуло, это Шмяка». Он поднялся, ища глазами гоблиншу, но ее нигде не было. Перегнулся через борт и увидел, как канула в тумане маленькая фигурка в синем платьице. «Суки!» – выругался коротко, чтобы не тратить время. Вжал на всякий случай рычаг самоуничтожения, хотя совушка и так падает, пусть и медленнее, чем в свободном падении. Переместился как можно сильнее вниз, туда, где в последний раз заметил гоблиншу. И еще раз вниз. Наконец заметил падающую фигурку, перехватил ее. «Ой, Влад, а я уже испугалась», — улыбнулась Шмяка. «Да я тоже обосрался», — честно признался Влад, и начал перемещаться вверх. И еще раз вверх. Скорректировал направление, заметив вспыхнувшее зарево взрыва. Совушка горела и падала двумя частями. Взрыв установки оказался достаточно мощным, чтобы ее расколоть. Перемещения давались тяжело. Слишком сильно он перенапрягся прошлой ночью. Еще не успел полноценно восстановиться. Шмяка, которую он крепко обнимал, с любопытством провела ладошкой у него под носом. Ладошка оказалась в крови. «Зараза, мне же сейчас даже, чтобы сдаться в плен, сил не хватит», – подумал Лопатин. Он переместился еще пару раз вверх и оказался над уровнем тумана. Оглянулся, пока снова не начал падать. Корабли оказались довольно далеко. Совушка успела набрать скорость и после того, как начала падать, сильно удалялась. Влад переместился еще раз и еще, а в третий раз не смог. Почувствовал, что перед глазами все плывет от напряжения, но сил больше не осталось, как ни старайся. Он и так непонятно каким чудом все еще оставался в сознании. «Блин, Шмяка, кажись, все. Страшно не было, но было очень неловко перед гоблиншей. Хотела перед императором покрасоваться, а тут такое. И Свира ведь предупредила, чтоб он не брал дружка. Ясно было, что и Шмяку не нужно было». «Падаем, да?» – деловито уточнила гоблинша. «Ага, и я, кажись, сейчас вырублюсь», — признался Влад. «Не, ты не вырубайся, а то мне одиноко будет. И интересно же, что там внизу совсем низко. А вырубишься и не посмотришь». Они уже канули в туман, становилось все холоднее. Влад попытался снова переместиться, и опять тщетно. Есть пределы возможностям, и одной силой воли их не преодолеешь. Мимо промелькнула крылатая тень, развернулась и показалась во всей красе, пронеслась над головой. Влад почувствовал, как его ухватили за плечи и дернули вверх. «Вы очень проблемный подданный, господин Влад», — раздался над головой знакомый голос. «Ой, император!» — радостно улыбнулась Шмяка. «А я как раз красивая».